Глава 3. Ангелина. «Вот же козел!» — прорычала громко, захлопнув дверь номера за собой и бросив клатч на рядом стоящий комод. «Не угрожает он, видите ли. Ага, как же! Просто так, можно подумать, намеки кидает». Направилась в сторону ванной. По пути стянула с себя платье и отшвырнула в сторону. За ним последовал верх купальника. Труса я бросила на кафель возле душевой кабины, куда и залезла тут же, настроив ледяной поток. В последний момент вспомнила и вытащила линзы из глаз. Убрала их в специальную коробочку. В венах будто жидкий огонь тек вместо обычной крови. Эмоции кипели, требуя выхода, и даже холодная вода не помогала остудить разум. Чем больше вспоминала его слова, тем сильнее заводилась. Сейчас бы лучше как раз в океан окунуться. Или в волчьем обличье пробежаться. Но ни того, ни другого сделать, увы, не могла. И это бесило еще больше. А ведь мы вместе пробыли всего часа два. Два, не больше. А уже вывели друг друга из себя. Зато лишний раз убедила, что замуж за этого напыщенного индюка, не понимающего шуток, я точно не хочу. Пусть катится лесом полем и ищет себе другую невесту. Тем более у него, уверена, в телефоне целый список тех, кто желает занять мое место. С удовольствием уступлю. «Скотина!» — снова зарычала, ударив ладонью по стене. Не помогло. Злость никак не унималась, только сильнее разгоралась. Возникло желание пойти и найти Оливейру, чтобы высказать ему все, что я о нем сейчас думаю. Может, даже побить чем-нибудь тяжелым. Глядишь, тогда уж точно полегчает. Ты же с ним даже никогда не встречалась, не общалась. Поверю, не так уж и плохо. Передразнила Селену тоненьким голосом, смывая с себя этот день. Как же, само очарование. Продолжала бесноваться. Закончив с водными процедурами, обернулась полотенцем и направилась в спальню, где пару часов назад оставила заряжаться телефон. Сейчас. Сейчас я ей все выскажу, что думаю о ее драгоценном друге. Нужный контакт нашла довольно быстро. Не так уж у меня много номеров в записной книжке, чтобы мучиться поиском. «Мы улетаем. Завтра же!» Заявила без предисловий, как только услышала голос сестры. «Твой Оливейра — наглый, напыщенный, не понимающий шуток придурок, который, к тому же, не стесняется угрожать, если ему что-то не нравится. И я не буду с ним больше встречаться, общаться и ничего не буду, ясно тебе? Пусть ищет себе другую дуру, которая в рот ему заглядывает и на коленях перед ним ползает, согласна. А я умываю руки. Нахрен мне не сдалось такое счастье. Лучше всю жизнь на острове прожить, чем с ним в одном помещении целый месяц провести. А еще лучше приласкать чем-нибудь тяжелым. Или нет, лучше подстрелить ему зад. И так, чтобы сидеть остаток жизни больше не мог. Да, именно так и поступлю при следующей встрече. Врала, конечно, ведь лук мой остался дома. Но кто ж знал, что он мне понадобится? Хотя в Рио тоже, наверное, можно найти что-то подходящее при желании. Сестра явно не такое рассчитывала от меня услышать, потому как не сразу нашлась со словами. Минуту где-то точно молчала. Я даже решила, что она отключилась. Озадаченно протянула она по итогу. «Вы что-то успели не поделить?» Добавила осторожно. «За такое короткое время?» Ах, вздохнула. «И что, вот прям угрожал?» Вовсе не поверила мне. «Он тебе?» Помолчала. «А ты не преувеличиваешь, случайно, нет?» «Сложно преувеличивать, когда тебя тыкают в конфиденциальность разговоров. Самым грубым образом. Притом непонятно с чего, когда мы вообще больше мою личную жизнь обсуждали». Отозвалась ядовито, усевшись на подоконник. «О своей он, кстати, говорить отказался». Скривилась. «Да и сказать бы ничего не смог. Ни разу ведь не навестил за все 11 лет, что мы с ним помолвлены. Нет, я отчасти понимала, связаться с ребенком, будучи взрослым оборотнем, а потом еще и поддерживать отношения мало кто захочет. Но можно же было хоть разочек приехать и посмотреть, на ком жениться собрался. И, мать ночь, я сейчас что, реально из-за этого расстраиваться собралась? Этого только не хватало. Вот уж и правда дура». твою личную жизнь? Кажется, я снова смогла удивить сестру. Не знала, что она у тебя есть, да еще и такая, чтобы обсуждать. Усмехнулась. Ты чего ему такого наплела? Правду. Прислонилась лбом к стеклу, изучая с высоты второго этажа улицу внизу. Сказала, что у меня жених есть, который всегда знает, где я, с кем и чем занимаюсь. Помолчала и добавила. Он с ним познакомиться захотел. «А ты?» хмыкнула Селена. Согласилась. При условии, если он будет хорошим мальчиком. Повеселела, вспомнив обескураженное лицо Рафаэля на это мое заявление. «Так и сказала?» «Да», — возвестила гордо. И снова с той стороны связи возникла долгая тишина. «Так из-за чего именно ты поругались?» Вернулась к главному старшая сестра. «Не из-за жениха же, так понимаю?» «Так из-за этой конфиденциальности его», — вздохнула устало, повторив свой ответ для Рафаэля и его последующий за ним. «Ну, даже не знаю, было бы тут из-за чего ругаться». Опять над чем-то призадумалась, замолчав. «А ты не перегибаешь? Зачем так категорично?» Выдала внезапно. «Завтра наступит новый день, попробуешь снова», — предложила. Я перегнула. «Я?» Едва не задохнулась от очередного приступа возмущения, соскочив с подоконника. «А знаешь что? Я уже поняла, что ты в любом случае будешь его защищать, что бы я ни сказала. Поэтому я просто доведу наш уговор до конца. А затем ты больше никогда при мне не заговоришь об Оливейре. Ни единого намека не сделаешь о нем. Ничего не скажешь. Поняла?» Очередная тишина в трубке длилась на этот раз недолго. «Ты просто еще не поняла, какой он!» Тяжело вздохнула в итоге Селена. «Вот когда поймешь, тогда легче станет, поверь!» «А я не хочу, чтобы мне становилось легче. Я хочу, чтобы мне просто было легко. Желательно вдали от твоего огонечка». «Так уж и моего!» — развеселилась родственница. «Ну да, если учесть, что его так всегда исключительно я называла. Но все равно». «Ты мне его подложила, значит, твой». «Предложила? Причем просто познакомиться. И подложила. Это разные вещи, мелкая». Отозвалась сестра невозмутимо. «Если бы действительно подложила, поверь, мы бы с тобой сейчас не о том совсем разговаривали». Подколола нагло. Меня аж передернуло. Стоило представить то, на что она намекнула. «Нет, спасибо, обойдусь. Я уже наслушалась, какой он бабник. И от претендента к на место референта, и от него самого», — буркнула я, недовольно рисуя на стекле разбитое сердце. «А еще жестокий тиран и деспот. И веселиться явно не умеет. И вообще, самонадеянный придурок». Начала снова заводиться. И сама не знала, почему меня так зацепила эта ситуация. Если так подумать, взбесилась на ровном месте. Но и успокоиться никак не удавалось. Просто раздражало, и все тут. Сестра в очередной раз тяжело вздохнула, прекрасно уловив мое состояние. «Я же не прошу тебя в любви ему признаваться!» Не согласилась она со мной. «Просто проведи с ним некоторое время, чтобы понять в первую очередь для себя самой, стоит ли расторгать помолвку настолько рано, прежде чем заявлять такое отцу. Чего ты заднюю сдаешь при первых же трудностях? Не такой уж Раф и плохой, поверь, совсем не такой, каким ты его себе представила. Приглядись получше. Пожалуйста». «Не понимаю, почему для тебя так важно, чтобы мы подружились?» Вздохнула устало. «Я ему явно тоже не понравилась. Только что бурлившее во мне раздражение вмиг улеглось». «Потому что это в первую очередь важно для тебя самой. Просто ты или сама не поняла, или упорно отрицаешь это. Ты не можешь ему не понравиться», — заявила Селена с непробиваемой уверенностью. «Ты его уже заинтересовала, раз он из всей толпы тебя выделил и даже на ужин пригласил», — пояснила свою точку зрения. «Поверь мне, такие приглашения не всем подряд раздаются. Точнее, почти никому. Просто позволь ему себя узнать, и все. Не надо притворяться кем-то другим. Будь собой». «Рафаэль больше всего ценит искренность и очень злится, когда различает иное. Учти, кстати». «О, да, протянула ехидно я на последние слова сестры. Моя искренность не знает границ, учитывая, что я на протяжении всего месяца буду его обманывать. Тебе не обязательно каждый день ему что-то рассказывать, как сегодня про несуществующего жениха. Во всем остальном ты вполне можешь быть честной и быть собой. Возмутилась та. Ты же не виновата, что он в тебе не узнал тебя, в конце концов. Сам виноват. Заявила важным тоном. А я заулыбалась, представив ее лицо в данную минуту. Ну правда, Ангелин, Рафаэль очень хороший. Ты это поймешь, если перестанешь так враждебно реагировать на его присутствие. Это не моя враждебность мешает, парировала я мрачно. Это он самодовольный придурок. Да я давно говорю, убить этого Рафаэлку надо и все. Послышался на фоне флегматичный голос Доминика. «Нам бы вот с мелкой точно дышалось легче, да, мелочь?» В трубке раздалось тихое, ворчливое сестринское ручание. «А ты, девочка-лапочка, вообще уже...» «Раздражать начинаешь своей заботой об этом орфинированном». «Молчи!» Гневно рыкнул явно, обрывая будущую тираду своей пары. А затем последовал звук звонкого шлепка. «Кхм!» Покашляла, напоминая им о себе. «Ну, до созвона». Быстренько свернула наш разговор и первая отключила вызов. «Все равно ему уже не до меня». Обреченно вздохнув, отложила телефон на подоконник, а рядом с собой, оставшись пребывать на прежнем месте. Так и просидела, глядя в окно до самого утра. Спать совершенно не хотелось. Эмоции хоть и улеглись, но легче от чего-то не становилось. Вот и позвонила маме. Правда, разговор вышел коротким, они с папой куда-то очень спешили. Ну и хорошо, не пришлось особо врать. Зато вот с Кристофером проболтала больше часа. И он мне даже пообещал по итогу, что моя авантюра завершится удачно, чем порадовал. Особенно если учесть, что друг никогда не ошибался. Дар у него такой, предсказательный. Как только горизонт посветлел, спрыгнула с подоконника и направилась в душ. После чего приступила к выбору одежды. Пакеты с новым гардеробом мне принесли еще вчера. Даже нижнее белье, и то новое. Про обувь на шпильке вообще лучше ничего не говорить. Тут вспоминалось только любимое папино ругательство. Вот на этом моменте я снова с тоской подумала об острове, где не надо было заморачиваться с тем, что надеть. Достаточно было купальника и парео. Но делать нечего. Пришлось облачаться в то, что есть. Из всего количества вещей я выбрала бордового оттенка комбинезон. Строгого покроя и коротким рукавом он вполне подходил для работы в офисе и стоявший за окном жары. На глубокий, как по мне, V-образный вырез спереди и сзади я старалась не смотреть. Тем более остальное было в том же стиле, а некоторые и вовсе провокационнее некуда. Вот сразу понятно, кто отвечал за обновление моего гардероба. Ну, Доминик. Хорошо, я только сейчас решила рассмотреть сделанные им покупки, а то бы на эмоциях отправила их все в мусорку. Но от сообщений не удержалась. «Демон, ты такой демон!» — отправила и рассмеялась. «Ну, глупейшая же ситуация!» «Все для тебя, мелкая!» — стала мне ответом. А еще представила проказливую улыбку этого негодяя и поняла, что не могу на него обижаться. Только не на него. В этом весь он. Тут либо привыкаешь, либо вовсе не общаешься с ним. Последнее, к слову, почти невыполнимо, если этого не хочет сам Доминик. Вздохнув, собрала в небрежный пучок свои окрашенные в непривычно золотистый цвет волосы, выпустив из него 4 волнистые пряди, 2 у висков и еще 2 из самой прически, которые кокетливо легли на плечи. Босоножки на невысокой шпильке стали дополнением к моему внешнему виду, прибавив мне роста и изящности. И все равно мне не понравилось, как я выгляжу. Хотелось снять себе это все и одеться в привычное и удобное. Просто мои пухлые щеки никак не вязались с деловым стилем. Вздохнув, решилась на еще один маразм. Макияж. Не яркий, но достаточно заметный, что прибавило и возраста, и солидности. Вообще, с этим лучше справилась бы Анька, пара моих старших братьев. Она в этом мастер. Но кое-что я запомнила, когда-то, приезжая на остров, творила свои художества мне и маме. Правда, спроси меня, кто, зачем я вообще так заморачиваюсь. Сама бы задумалась. Уж точно не для того, чтобы понравиться Рафаэлю. Когда закончила собираться, часы уже показывали 9:30. Паула говорила, что на рабочем месте нужно быть раньше большого босса. А потому не стала заставлять его ждать. Хорошо, хоть идти почти не надо, достаточно улицу перейти. А то на этих каблуках того и гляди, рухну кому-нибудь в ноги. Вот весело будет. А в офисе царило оживление. Все спешили по своим отделам. На меня посматривали с любопытством, но заговаривать пока не стремились. Да и мой хмурый вид, наверное, мало располагал к этому. Ну что поделать, если я не рада происходящему? А еще мне не нравилось, как в глазах некоторых мужчин зачастую появлялось желание. Так обычно папа смотрел на маму. Но если в случае родителей это воспринималось мной чем-то естественным, то по отношению к себе я ощущала лишь чувство неприятия. Черт! Да я уже согласна запереться в одном кабинете с Оливейро. Он, по крайней мере, адекватно ко мне относится. Без всякого подтекста в поведении. Вроде бы. Докатилась. Уже самый известный бабник Рио кажется котенком по сравнению с остальными. Ха, смешно. Правда, оказавшись на своем рабочем месте, невольно замерла с открытым ртом, глядя на множество букетов различных цветов, коробок явно дорогущего шоколада и упаковок элитного вина. Не поняла? А записки с пожеланиями легкой рабочей деятельности добили. Неужели все настолько плохо, если незнакомые люди присылают мне подобные напутствия?